Глава 16.1. Настя. Следующим утром, приведя себя в порядок, нехотя направилась на кухню. Предчувствие подсказывало, что льва, пристыженного моими вчерашними неуместными нравоучениями, созерцать, скорее всего, мне больше не придется. Но его голос услышала издалека. Причем не только его. Лев и Богдан о чем-то спорили на повышенных тонах, абсолютно не стесняясь в выражениях. Ускорив шаг, влетела на кухню и застыла, как вкопанная, откровенно не понимая, что эти двое могли не поделить. «Если бы я знал, кобелина ты ебливый, даже на порог не пустил бы!» Скользнув по мне взглядом, зарычал на льва Богдан. «Вы все неправильно поняли!» Вмешалась в перепалку и, шагнув вперед, приготовилась оправдываться за наше со львом поведение, которое Богдан, похоже, расценил по-своему. Предположила, что лев мог рассказать о своем спорном предложении, а Богдан воспринял его болезнь и приезд сюда как повод дожать меня или спровоцировать. «Настя, не лезь!» Перехватив меня под локоть, рявкнул лев и, пихнув к себе за спину, огрызнулся. «Богдан, ты не прав!» Но твой влюбленный мозг уже давно потек, так что я не удивлен. «Кто бы говорил?» – прошипел Богдан, шагая чуть ближе. А я охнула, ощущая, что их ссора начинает обретать непредсказуемый оборот. «Прекратите же!» – мявкнула. Но на фоне их рычания моя фраза прозвучала едва слышно. Сжав кулаки, мужчины двинулись друг на друга, прожигая убийственными взглядами, а я, пытаясь предотвратить назревающую драку, встала между ними. Не уверена, что мое вмешательство изменило бы ситуацию, но в этот момент на пороге кухни появилась Лера. Оценив странную картину, она округлила глаза и громко сглотнула. «Доброе утро», — выдавила Лера, тут же уточнив. «А что это вы тут делаете?» «Гостя провожаем», — прошипел Богдан и, шагнув к жене, сгреб ее в объятия. «Как? Уже?» Удивилась она и, обратившись ко мне, спросила. «Разве лечение закончено?» «Нет еще», — поджав губы, отозвалась я и, покраснев, опустила взгляд. «Но если сил хватило, чтобы яйца к Лере подкатить, значит, он почти здоров», — огорошил Богдан. «А до меня только сейчас дошло, что причиной перепалки была вовсе не я». «Ты все не так понял», — пророкотал лев и, кивнув на холодильник, добавил. «Просто есть ночью захотел. А Лера любезно...» «Вы еще и режим нарушили!» Разозлившись на собственную наивность, выпалила я и, покачав головой, упрекнула. «И как вас лечить?» «Видимо, никак», — обреченно вздохнул лев и, потеряв поясницу, пробубнил. «Поеду-ка я домой». Поникшего хищника стало немного жалко. Ревностное отношение Богдана к своей жене я заметила давно. А лев... «Но не мог же он?» «Или мог?» «Да ну не! Я вообще думала, что он сорвется с назначенной диеты намного раньше. А так стойко терпел почти 3 дня». «Но как же?» Растерянно перевела взгляд от Богдана к таинственно улыбающейся Лере и, помявшись, предложила. «Я могла бы приезжать по вечерам, массаж и уколы завершим, а потом...» «Ну, если тебя отпустят», закатив глаза, с издевкой заметил лев. «А я здесь работаю, а не срок отбываю», — огрызнулась я. Вспомнив, что мой работодатель тоже здесь, ойкнула и, закусывая нижнюю губу, опустила взгляд. «А я и не держу», — обиженно посопев, изрек Богдан, предусмотрительно добавив. «Если Лера не против». «Конечно», — кивнула Лера и, поймав мой робкий взгляд, напомнила. «К тому же у Насти сегодня выходной». «Ну тогда не смею задерживать», — бросил Богдан. Забыв про завтрак и кофе, я рванула к себе в комнату. Быстро одевшись и выйдя в гостиную, застала уже готового льва. Облокотившись на проем арки, он тяжело дышал, явно пережидая очередной приступ боли. «Как же ты машину поведешь?» — спросила растерянно. «Водить умеешь?» — вскинув взгляд, прохрипел он. «Нет», — покачала головой и, совсем растерявшись, проблеяла. «А как же ты... то есть мы...» «Такси уже едет», — устало улыбнулся он и, кивнув на пакет в моих руках, хмыкнул. «Что-то мало ты вещей с собой взяла». «А это не вещи», — поджав губы, вздернула подбородок и перечислила. «Масло, шприцы, лекарства и...» «А свои вещи?» — перебил лев. «Зачем?» «Ну а если переодеться понадобится или...» «В чем ты спать-то будешь?» — намекнул он, игриво подмигнув. «Ночевать я у тебя не буду», — отрезала я и, глянув в окно, оповестила. «О, кажется, такси подъехало». Оказалось, что дом Льва находится совсем недалеко от особняка Архиповых, по крайней мере, по меркам загородных владений. Уже через полчаса я стояла в гостиной холостяцкого, но, на удивление, уютного логова. Обстановка, интерьер, да и ремонт показались совсем свежими, и я удивленно разглядывала наряженную елку, картины на стенах и статуэтки на большом камине. «Красиво тут у вас», — признала восторженным голосом. «Опять выкаешь», — со стоном опустившись на диван, подсокал Лев и, откинувшись на спинку дивана, поделился. «Недавно купил, да и ремонт свежий». «Я думала, ты городской житель», — хмыкнула, откладывая пуховик на одно из кресел, и, засучив рукава, напомнила. «Приступим к лечению. Первым делаем укол. Где можно руки помыть?» «Настя!» — жалобно протянул Лев и, состроив скорбную рожицу, пожаловался. «Спина, конечно, болит, но... Жрать хочу, сил нет. Выставили же, не дав даже кофе попить». «И...» — почему-то кайфуя от его беспомощности, уточнила я. «А кухарка еще 3 дня не придет», — дополнил он, округляя глаза в немой просьбе. «Ну и в чем проблема? Сама приготовлю», — фыркнула я, а он расплылся в благодарной улыбке. «Настя, я тебя люблю», — протянул нараспев и, поймав мой ошалелый взгляд, поспешил исправиться. «Ну, в смысле, почти. Полцарства за обед». «Почти не считается», — покачав головой, усмехнулась я и, кивнув в сторону кухни, смежной с гостиной, уточнила. «Продукты там? Какие пожелания?» «Все, что хочешь, Настена. Чувствую себя как дома».